Начинаем веселый урок. Друзья мои, вы, наверное, знаете эти стихи? Муха, муха, цокотуха, позолоченная брюхо. Конечно, знаем. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Стоп, стоп, стоп, стоп, достаточно. Я верю, что вы знаете наизусть всю муху, цокотуху. Меня интересует совсем другое. Как пишется слово цокотуха? Очень просто. Цикатуха. Ничего подобного. Муху ЦЦ знаете? Ну и что? ЦЦ это сокращенно цокотуха, поэтому пишется через Е. Ну что вы придумаете? ЦЦ это африканская муха и никакого отношения к нашей цокотухе не имеет. Цокотуху придумал Корней Иванович Чуковский. И пишется она через О, цокотуха. А, правильно, правильно, я вспомнил. Муха-цокотуха это не муха-цц, это муха-цо-цо. Вот, вот этим мы и займемся на нашем сегодняшнем уроке. Вот здорово, будем мух ловить. Нет, этого как раз делать не стоит. Я попрошу вас быть очень внимательными, потому что мы будем изучать правописание слогов «цо» и «ц». Вот скажите, пожалуйста, вы сегодня утром умывались? Ну, конечно. Похвально, очень похвально. А чем вы вытирались? Как чем? Полотенцем. А как пишется это слово? Полотенцо. Через О. Интересно. Почему? Ну, потому что я вытирал лицо. Чем? Полотенцом. Ха, неправильно. Значит, если я вытирал голову, значит, вытирал голову полотенцум. Да? Почему полотенцум? Потому что в голове ум. Друзья мои, такого ума недостаточно. Нужны еще знания. А вот этого у вас, дорогие друзья мои, как раз и нет. Почему это нет? Мы все знаем. Хорошо. Тогда ответьте мне на самый простой вопрос. Вот вы, Александр Левинбук, правильно? Правильно, да. А с кем вы выступаете вместе? С Лившицом или Лившицем? С Литвиновым Николаем Владимировичем. Нет, нет, нет, вы не увиливаете от ответа. С Лившицом или Лившицем? Цом. А почему? Не знаю. А когда не знаете, надо не лениться, а заглянуть в учебник. А я уже заглянул. Ну, и что вы там увидели? Правило, вот оно. После «ц» в ударных слогах, когда слышится «о», то и пишется «о», а в безударных слогах пишется «е». Значит, полотенце как пишется? После «ц» – «е», потому что без ударения полотенце. А цокотуха? Ударение на «у»? Цокотуха. А после «ц» пишется «о». А это исключение из правила. Цокотуха – единственное слово, в котором после «ц» пишется «о», хоть оно и не под ударением. Ясно? Ясно. Я думаю, что правило простое, поэтому нам легко будет спеть о нем песенку. Сколько слов встречаем мы ужасно сложных. Полотенце. Цоколь. Пальцем. Молодцом. Разобраться нам порою невозможно. Цевник правильно поставить и лицо. Чтобы в трудном положении не ударить грязь лицом. Там, где слог под ударением, там, где слог под ударением, надо ставить только «цо». Есть слова еще труднее, чем мы назвали. Глянцевитый, облицовка и танцор. Разберетесь в них без правила едва ли. Це здесь правильно поставить и лицо. Так отбросьте все сомнения, чтоб ни думать, ни гадать. Там, где слог без ударения, там, где слог без ударения, це поставь, получишь 5. Вот. Веселый урок окончен.